Глава 32. Даша Рыбкина. «Все, а теперь спать. Завтра Новый год. Надо выспаться». Делана сморщила нос, обратив внимание, что взгляд Крюкова снова приземлился на мою грудь, обтянутую тонким хлопком розовой пижамы. «Хорошо, хорошо. Как скажет моя королева». Ян поднял руки и подмигнул. Его губы сложились в задорную полуулыбку. На протяжении двух последних суток мы дышали одним воздухом и делили одну кровать. Я не думала о прошлом и будущем, а жила настоящим, с улыбкой принимая тот подарок, который преподнесла судьба под Новый год. Все было так, как и должно быть. Это радовало и пугало одновременно. Ян откинулся на подушку и смотрел на меня в упор. Он был расслаблен. В зеленых глазах улавливался покой. Мой усталый взгляд уперся в массивный, покрытый татуировками торс, и, проведя по нему ладонью, я с любопытством поинтересовалась. «Расскажи, что означают твои татуировки. Ведь наверняка у каждой из них есть какой-то смысл». Крюков лукаво вскинул бровь. «Ты права. Каждый рисунок имеет значение. Например, этого ангела среди россыпи звезд я сделал, когда мама не стала». Ян поморщился. Я видела, как непросто даются ему слова. «Мне жаль», — вложила его ладонь в свои руки и поднесла к губам. Коснулась ими чуть грубоватой кожи и прикрыла глаза. Несколько секунд мы молчали, а затем он хрипло сказал. А под надписью из иероглифов на спине зашифрована фраза. «Отец, клянусь, я поднимусь, я сам всего добьюсь». Ян опустил голову и тихо продолжил. «Мой отец официально признал меня только после смерти матери. Я был несовершеннолетним, поэтому пришлось переехать жить в его дом. Но, увы, не сложилось. Спустя полгода я уехал к Демиду. Тогда же мы и открыли тату-салон. Пообещал себе, что всего добьюсь без денег отца. И сдержал обещание. Надеюсь, мама с неба все видит». Во взгляде Яна появилась грусть. Сильнее сжала его руку, еле слышно прошептав. «Ты такой молодец! Конечно, видит и гордится тобой!» «Знаешь, Даш, я так злился и реагировал на твои слова, потому что в глубине души мечтал попробовать себя в чем-то другом. Да, в 18 это казалось пределом мечтаний, но когда тебе 25, и ты с утра до вечера с машинкой в руках, немного напрягает. Правда, упертый характер до последнего мешал это признать». Ян тихо выругался, яростно прикусывая нижнюю губу. «Я тоже должна тебе кое в чем признаться. Мои родители с самого детства вдалбливали, что все должны учиться, учиться, учиться. Ставили в угол за четверки в дневнике, считая это чуть ли не оскорблением их фамилии. А потом я встретила тебя. Ты плевать хотел на общественное мнение. Делал то, что считаешь нужным. Меня это зацепило. Ты был так не похож на все мое пресное окружение, и я боялась потерять голову». «И что же, голова уцелела?» — саркастично процедил он, немного прищурившись. «После победы в конкурсе вокруг вилось столько парней, но я так и не смогла забыть своего необразованного тату-мастера. Как думаешь, уцелела?» Наши взгляды притянулись друг к другу, и Крюков с видом голодного зверя нетерпеливо прошелся губами вдоль линии моей челюсти. По телу побежали волны сладкой истомы. Каждое его прикосновение вызывало фейерверк умопомрачительных ощущений. Только этот мужчина мог растопить внутренние льды, превратив их в журчащие весенние ручейки. «Эй, стоп, я еще не все спросила. Расскажи о своем новом бизнесе. Мне очень интересно». Промурлыкала, отворачиваясь, чтобы нас вновь не унесло в другое русло. Мне хотелось продолжить разговор по душам. «Это студия дизайна. Я давно рисовал эскизы, проекты, даже освоил несколько дизайнерских программ. Набрал команду молодых ребят, которые только закончили вуз. Их без опыта никуда не брали. Так мы и начали творить». В его голосе появилось удовлетворение. «В какой-то момент я понял, чтобы управлять этим коллективом, мне не хватает знаний. Тогда пересилил себя и поступил на заочку». «Ян, это здорово! У меня просто нет слов! А как же тату-салон? Ты ведь не мог его оставить?» Он так и работает? Изредка по выходным принимаю самых преданных клиентов. Но теперь это хобби. Тот запал озлобленного 18-летнего мальчишки иссяк. «А как ваши взаимоотношения с отцом?» — спросила я осторожно. Желваки на скулах Яна напряглись. Он поморщился и, набрав полную грудь воздуха, тихо сказал. «Мы помирились. Но я так и не согласился занять должность в его корпорации и не принял от него ни копейки на новый бизнес. Взял кредит в банке. Хочу, чтобы мы были на равных. Он добился всего сам, и я смогу. Пару раз в месяц приезжаю к нему. Учимся находить общий язык. Это не просто учитывая, что не общались всю жизнь. Знаешь, мы с родителями всю жизнь прожили под одной крышей, но иногда у меня складывается ощущение, будто говорим на разных языках. Я никогда не жил с отцом и матерью под одной крышей. Даже не представляю, как это», — произнес он дрогнувшим голосом. «Ян, прошлое не изменишь, зато настоящее в наших руках». Он усмехнулся, притягивая меня ближе. «А еще... что еще?» Я повернула голову, утопая в водовороте его лукаво прищуренных глаз. «Ты еще не закончила осмотр моих татуировок», — произнес он хрипло, отчего от лица отхлынула вся кровь. Ян чуть отстранился, открывая мне лучший обзор. Вздрогнула, когда мой взгляд коснулся маленькой рыбки в центре его груди. «Ян, это же...» Голос надломился, а внутри все затрепетало. Поспешно сглотнула, продолжая парализовать взглядом небольшую цветную татуировку. «Золотая рыбка», — сказал тихо и твердо. Я опустила голову, внимательно разглядывая рисунок, и чуть не лишилась рассудка, различив на золотом плавнике еле заметную букву «Д». «Ян, но когда ты набил себе это?» Наши взгляды встретились, и я дважды моргнула, чтобы отогнать подступающие к уголкам глаз слезы. «Через несколько дней после того, как ты обрезала мне волосы». Он усмехнулся, глядя на меня с какой-то щемящей теплотой. «Не хотел верить, что это все. Думал, если ты будешь жить у меня в груди, рано или поздно почувствуешь это и вернешься». Я закрыла глаза, продолжая удерживать его руку в теплых ладонях. Ян потянулся к выключателю, и спустя секунду в комнате воцарилась темнота. Он прижал меня к себе и еле слышно прошептал. «Теперь ты на своем месте, Дашка, моя золотая рыбка, исполняющая желание. И сейчас я озвучу главное. Прости меня. Когда увидел, как ты целуешься на парковке с тем парнем, я озверел. Выяснилось, что это обыкновенный мажорик, у которого папочка большой ученый. Вот поэтому он председатель правкома. Я думал, у вас там уже все серьезно. Работаете вместе, Шура-Мура. Знаешь, говорят, кто больше всех любит, тот больше всех карает. Если бы я только знал, Даш. Если бы я только знал». Его дрожащие губы коснулись моего виска. Я закрыла глаза, так и не найдя в себе силы ответить. Мы уснули, крепко обнимая друг друга, и больше не произнеся ни слова. 31 декабря. Выключила плиту, на которой уже дымились горячие оладьи, и побежала открывать входную дверь. Ян трезвонил так, будто кругом пожар, а он возглавляет бригаду спасателей. Ну что за манера? «Иду, иду!» — выкрикнула, сдвигая щеколду. Крюков стоял на пороге в обнимку с огромной елкой и обезоруживающе улыбался. На секунду окружающий мир перестал существовать. Высокий, широкоплечий, с сияющими зелеными глазами и раскрасневшимися на морозе щеками. Такой красивый, что у меня перехватило дух. Окидывала его внимательным взглядом, с каждой секундой все больше хмуря лоб. «А где шарф? Я же дала тебе Пашкин шарф! Почему ты его снял?» — уперла руки в бока, раздосадованно дернув плечами. «Забыл в машине. Черт, а может, и вообще выронил на елочном базаре. Надеюсь, он теперь меня не побьет?» Ян задорно прищурился, посылая соблазнительную улыбку, и мой боевой настрой тут же испарился. «Шутки шутками, но Пашка теперь один из лучших в секции борьбы, так что тебе и впрямь стоит его опасаться». «Боюсь, боюсь», — с напускным ужасом прошептал Крюков. А вообще, у тебя классный брат. Надеюсь, у нас с ним получится забыть старые обиды», — добавил Ян уже серьезно. В его глазах полыхнули задорные огоньки. Поспешила перевести разговор с этой деликатной темы. В канун самого доброго праздника не хотелось ворошить прошлое. «На улице холодина, Ян. Нельзя разгуливать в таком виде. Еще не дай бог, подхватишь воспаление легких. Но ты ведь будешь меня лечить, а, Даш?» Он обезоруживающе улыбнулся, затаскивая елку в наш небольшой коридор. «Вообще-то я не планировала ставить елку в этом году. Ох, да она размером, как весь наш зал!» — присвистнула, изумленно разводя руками. «Как это Новый год без елки?» Крюков на ходу скинул кожаную куртку и прошел на кухню. «Пахнет неплохо!» «Я, конечно, не мила, но кое-что приготовить могу». Недовольно поджала губы, на что Ян тепло улыбнулся. «Не волнуйся, всему тебя научу», — прошептал, зажимая меня около холодильника. «Эй, нужно уже начинать готовить оливье, иначе не успею». Я уперлась ладонями в мощный торс, но сдвинуть Крюкова не получилось даже на миллиметр. «Какая аппетитная хозяюшка», — просипел наглец. «Ян, скажи, что ты чувствуешь ко мне?» Спустя мгновение игривый тон Яна сделался серьезным. Он столкнул нас лбами, притягивая меня ближе. «Не могу объяснить свои чувства. Возможно, ты мне и нравишься?» — хихикнула я, тяжело дыша в его приоткрытый рот. «Возможно?» Он сжал мое лицо ладонями и медленно обвел губы языком, и я с жадностью накинулась на его рот. «Мне нужно уехать ненадолго. Поздравлю бабушку, а потом вернусь к тебе отмечать Новый год. Но только если... если что?» Наши взгляды прожгли друг друга, как лазерные лучи. «Если ты сама позовешь, если позвонишь и скажешь: Ян, я хочу встретить этот Новый год вместе с тобой и больше никогда не расставаться. Тогда я примчусь к тебе, и все будет хорошо. Навсегда». Крюков быстро клюнул меня в щеку и, не оборачиваясь, вышел за дверь.